Валентин Пронин. Великое плавание командора Васко да Гамы в Индию. Приключенческая повесть. Искатель, 2006 год, номер 7. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Братья. К ночи городок Сибутл окутали черно-лиловые тени. Взошла луна, облила светом далекие горы, побелила старинную колокольню над приземистой церковью. Лунный свет проник в узкие улицы, заискрился в листве деревьев. Дом с садом, от которого веяло запахом цветущего миндаля, отделялся от других небольшой площадью, наполовину погруженный во мрак. Из этого мрака явился человек в плаще с капюшоном. Мимо него проскользнула кошка, мелькнула перепончатыми крыльями летучая мышь, внезапно снизила свой изломанный полет. Человек в плаще сделал попытку вскарабкаться на садовую каменную ограду. Преодолев небольшую высоту, он сорвался обратно на мостовую, при этом резко звякнули ножны его меча. Пробормотав проклятие, неизвестный задумался и стал терпеливо ждать. Спустя некоторое время дверь в доме заскрежетала изнутри железным замком и, приоткрывшись, выпустила дрожащее пятно света от фонаря. Послышались голоса, произносившие слова прощания. Один был, несомненно, голос молодой женщины. Дверь отворилась шире, вышел высокий мужчина в наброшенном на левое плечо плаще, сблестело дорогое шитье камзола. Слуга с масляным фонарем прихрамывал рядом. Не успели они пройти и 10 шагов, как человек, ждавший на улице, заступил им путь. «Что надо?» — надменно спросил вышедший из дома и положил ладонь на рукоять меча. «Мне не нравятся ваши поступки», — сказал человек с опущенным на лицо капюшоном. «В отсутствие Гаспара Эаниши вы ночью приходите в его дом, нанося бесчестие не только ему, но и всем его знакомым. Я судья Сибутла, назначенный королем Португалии, и мне не подобает выслушивать упреки незнакомцев, к тому же трусливо скрывающих свое лицо. Прочь, или я вызову городскую стражу. Сеньор, вы оскорбили фидалгу Паулу да Гаму и ответите за свои поступки. Мне кажется, вы разгневаны тем, что не успели оказаться на моем месте», — с насмешкой произнес судья. «Все остальное — пустые рассуждения, оправдывающие вашу ревность». «Больше я не собираюсь слушать ни одного слова», — раздраженно бросил Паоло. Его клинок блеснул при свете луны. «Защищайтесь, если вы на это способны». Судья снял с плеча плащ, мешавший ему фехтовать, и тоже обнажил меч. Вначале он твердо и искусно парировал нападение молодого человека, но через несколько минут запыхался и стал отступать. Паоло теснил его все больше, хотя и получил укол в грудь. Острее меча уткнулась в серебряную ладанку, которую он носил постоянно. Кровь потекла под рубашкой, однако он продолжал нападать, ранил судью в бедро и рубящим ударом перебил ему ключицу. Судья упал, выронив меч, а его слуга, размахивая фонарем, завопил: «На помощь! Моего господина убили! Люди, сюда!» Тем временем звон оружия, топоты и недовольные выкрики сражавшихся привлекли внимание жителей соседних домов. Несколько человек показались в узких оконцах. Кое-кто вышел из дома, прихватив с собой топор или кочергу. Но виновник поединка давно скрылся, его никто не стал преследовать. Судью унесли на носилках к лекарю. Любопытные, обсудив происшествие, снова легли спать. Прошло часа два, городская стража продолжала обход Сибутла. Внезапно заметили человека в плаще с опущенным на лицо капюшоном. Начальник стражи остановил неизвестного. Стражники в латах и шлемах с алебардами в руках окружили его. «Не вздумайте оказать сопротивление», — сказал начальник стражи. «Вы арестованы». «Но я не совершил никакого преступления», — возразил неизвестный. «Иду по своим делам и не понимаю, почему вы меня задерживаете». «Я должен привести вас к Аль-Кайду». Примечание. Аль-Кайд — правитель города. Конец примечания. «Не буду отбирать ваш меч, следуйте за мной, а вы, — напомнил начальник своим солдатам, — будьте начеку, в случае чего не дайте ему сбежать». В доме Аль-Кайда спали, хотя в караульной горел факел, и двое стражников, сидя за дощатым столом, играли в кости. Начальник стражи постучал в дверь, ведущую к покоям Аль-Каида. Высунулась взлохмаченная голова сонного слуги. «Мы привели неизвестного человека, похожего на преступника, но он имеет право носить оружие, это дворянин. Попроси сеньора Аль-Каида оказать любезность и решить дальнейшую судьбу задержанного». Через полчаса вышел седобородый представительного вида сеньор в бархатной накидке и в шапке правителя. «Откиньте с лица капюшон и назовите себя», — потребовал Аль-Каид, усаживаясь в кресло, украшенное в навершие спинки золоченым гербом. «Я Васко да Гама, сын Аль-Каида города Синиша, Эстава да Гамы, и придворное его величество короля Мануэля», — сказал, откинув капюшон, молодой человек со смуглым лицом и темной бородкой. «Знавал, знавал я почтенного Эстава да Гаму, когда ты участвовал вместе с ним в походах против мавров, а также при взятии Танжера», — добротушно улыбаясь, проговорил Аль-Каид Сибутала. «Я тоже вместе с братом участвовал во взятии Танжера, хотя был еще совсем юнец, и я припоминаю вас, сеньор Диого Даса. Кстати, о вашем брате, сеньор Васко, не далее, как сегодня ночью, ох уж эта беспокойная ночь». Его опознали как участника поединка с судьей нашего города. Судья серьезно ранен, находится в весьма тяжелом состоянии. Я вообще не одобряю поведение и заносчивость этого сановника. Кроме того, я не осведомлен о причине их ссоры. Надеюсь, ваш брат не является зачинщиком. Однако его будут разыскивать, дабы он предстал перед судом для выяснения всех обстоятельств этого досадного поединка. «Мой брат правомочен сам отвечать за свои поступки», — сказал спокойно Васко да Гама. «Я освобождаю вас, сеньор Васко. Передайте мое глубочайшее почтение вашему отцу Эстевау да Гаме, моему старому товарищу. Между прочим, я слышал, будто его величество предлагал ему возглавить флотилию, чтобы, обогнув Африку, найти путь в Индию». «Это правда. Король предложил моему отцу столь лестное и ответственное поручение. Но отец счел возможным отклонить его, сославшись на возраст и слабое здоровье». «Ну, разумеется», — воскликнул Аль-Каид. «Старый служака Эстевао беспокоится не столько о себе, сколько о выдвижении сыновей. Я сделал бы на его месте то же самое». Его величество выразил пожелание видеть во главе флотилии, если не старшего, то кого-нибудь из младших в семье да Гама. Васко сообщил это Аль-Каиду с озабоченным видом, на решение короля его волновало. «Тогда вперед, сеньор Васко. Ваш брат после сегодняшнего случая вряд ли будет утвержден на должность командора. Остаетесь вы и сеньор Васко. Немедленно езжайте в Эвуру, в резиденцию Его Величества. Весь двор находится сейчас там, и, возможно, увидев вас, король примет новое решение». «Благодарю вас, сеньор Аль-Каид, я тотчас отправлюсь ко двору». Васко да Гама поклонился и вышел из караульного помещения. «Видишь, какую птицу ты сегодня словил», — сказал Аль-Каид, обращаясь к начальнику стражи. «Король Мануэль верно вспомнил, как при покойном короле Жоао этот молодец проявил смелость, энергию и очень ему помог. Французские корсары, с ведома своего короля, напали на нашу каравеллу, груженную золотом и возвращавшуюся из Гвинеи. Недолго думая, Васко да Гама объехал все побережье Португалии и захватил французские торговые суда, оказавшиеся неподалеку. Наш король мог теперь угрожать французскому конфискацией его товаров. Отплатили словом друг другу, француз нашему в ухо, а тот его по носу, смех да и только. Так что ж, ваша милость, может быть, король Мануэль и назначит молодого смельчака командором флотилии, а сеньор Васко да Гама доплывет до Индии и вернется с несметными сокровищами и прославится на весь свет».